Глава 16. Эх, да чего же хороша жизнь! Именно эти слова хочется мне выкрикивать каждый день в последнее время. Несказанно хороша. Просто чудо, как хороша. Не хороша, а идеально, восхитительно, превосходно. Никогда я еще не чувствовала такого подъема сил. Энергия просто бьет ключом и переливается через край наполненного счастьем организма. «Мамочка, я тебя люблю!» — чмокаю маму утром. «Что с тобой, дочь? Ты словно схватила жар птицу за хвост». «Это подозрительно!» — качает головой Светка. Ее лицо закрыто черной маской, шевелятся только губы. И это так смешно, что я прыскаю в кулак. Почему, если у тебя хорошее настроение, значит, это нормально? А если у меня, сразу подозрительно. Просто первый снег, легкий морозец, спряталась уличная грязь, и моя душа тоже посветлела. А еще впереди 2 дня выходных. Свобода! Ага, как же, так я тебе и поверила. А сама опять на свои рок-танцульки нацелилась. Нет, а в чем криминал? Возмущаюсь я. Я сдала все допуски к сессии, выступила на всех семинарах. Могу и потанцевать. Мама, еще проверить надо, по каким барам твоя младшенькая болтается. Светка, ты спятила? Это в 100 раз лучше, чем целыми днями пропадать в салонах красоты и на встречах с приятельницами. Драйв, адреналин, веселая компания. Да пошла ты, пацанка! Светка хватает телефон и скрывается в ванной. Что с ней? Смотрю на маму, та пожимает плечами. Чего бесится? Я в последнюю неделю занята подготовкой к празднику. Почти не вижу сестру. Ухожу рано, возвращаюсь поздно. Дел столько, что боюсь что-нибудь забыть или упустить. Кажется, с Эндрю поссорилась. Отвечает мама и ставит передо мной чашку кофе. После возвращения из Парижа они ни разу не встретились. Я размешиваю сахар, смотрю, как молочная пенка распадается на отдельные пузырьки, и чувствую себя неловко. У меня радость, а у Светки горе. Но как быть, если наши чувства взаимосвязаны? Когда счастлива сестра, грущу я. И наоборот. Может, папка прав? Неожиданно всплывает мысль. Я влюбилась в Андрея и тут же отметаю подозрение. Такого просто не может быть. Мажоры с распальцовкой не в моем стиле. Вот ненавижу таких гадов всем сердцем. Думаю так и себе не верю. А еще этот мажор прекрасно поет и играет на гитаре, нашептывает коварный внутренний голос. И ко мне относится по-доброму. Простил 3 миллиона долга, даже поручил организацию вечера. Трясу головой, прогоняя сомнения и дрянные мысли. «Ты чего?» — смеется мама. «Кофе с волосами не мой фирменный напиток. Туман прогоняю с головы. А Светка...» «Мам, как думаешь, Эндрю разве ей пара?» Мама внимательно смотрит на меня. Даже ложку отложила, которой снимала пенку с кипящего супа. «Ну, они хорошо смотрятся вместе. Светочка у нас дюймовочка. А Эндрю высокий, мужественный, на руках ее готов носить. Но внутренние они совсем разные. Думаешь? Хотя противоположные полюса притягиваются и дополняют друг друга. А чем он занимается, ты знаешь? У родителей Эндрю огромная компания, больше на холдинг похожа. Там и фэшн-индустрия, и инвестиции, и свои фабрики, и салоны. Папа рад породниться с такой влиятельной семьей. Нет, это все можно прочитать в прессе. А чем сам Эндрю занимается? Соня, не темни. Мама всегда очень хорошо чувствует мою натуру. Ты что-то плохое узнала о женихе сестры? Нет, что ты, просто странно как-то. Вроде бы семьями познакомились, а помолвки все еще нет. Получается, он не торопится. Да, получается так. Сестра вылетает из ванной, сияя посвежевшим розовым личиком. Она тоже готовится к уикенду. Мы с мамой замолкаем. Что, «Обо мне сплетничаете?» Тут же набрасывается на нас Светка. Мама сразу прячется за кофемашиной. Включает ее, ставит под рожок чашку, наливает молоко. «Не выдумывай!» — отвожу взгляд и я. «Дочь!» — мама ставит перед сестрой чашку. «Ты с Эндрю знакома давно. Он тебе показывал свою работу?» «Нет!» — Светка делает глоток и морщится. «Зачем?» «Он считает, что женщина — это украшение мужчины. Ее не должны касаться дела и проблемы». «Да ты словно с луны свалилась!» — вскакиваю я. «Кисейная барышня, оторванная от мира!» «Мама, чего Сонька пристает?» «Вот ты только и умеешь, что ныть!» «Соня, ты перегибаешь палку!» — укоряет меня мама. «Я ухожу к себе. В душе разливается глухое раздражение. Сама не знаю, почему злюсь. Потому что сестрица такая упертая в своей недолюбви, или потому что ненавижу себя за счастье, которое переполняет душу, как раз по причине того же Эндрю. Вот ситуация. Попасть в любовный треугольник с сестрой врагу не пожелаешь. Так, никакого треугольника. Ворчу себя под нос, выбирая, в чем пойти в торговый центр. Мы с Андреем добрые приятели. Разве это плохо? Надеваю удобную одежду. Джинсы, свободный свитер. Планирую сегодня оторваться по полной программе и купить кучу нарядов. Ну, если не купить, то померить уж точно. Надо же заставить босса потомиться перед примерочной в ожидании. Настроение неожиданно поднимается. Волнение прогоняет раздражение. Сердце отвечает бойкими ударами. А от бешеного пульса даже в ушах шумит. Скоро, совсем скоро я увижу Андрея, и моя месть свершится. Уже в такси вдруг соображаю, что веду себя точно так же, как Светка. И та таскала жениха по магазинам. Я столько раз себе внушала, что никогда, ни за что не буду походить на влюбленную дурочку. И вот поди ж ты. Нет, это никуда не годится. Такси разворачивается возле торгового центра. Я оглядываюсь. Босса нигде не видно. Сердце ухает в пятки. Неужели обманул? Расстраиваюсь так сильно, что чуть не плачу. Чувствую, как уголки губ ползут вниз, как подергивается щека, а глаза наполняются влагой. Вдруг сзади меня хватают за локоть. «Привет, свояченица!» Опаляет ухо горячий шепот. Иголочки бегут по коже от этого бархатного баритона. Я медленно поворачиваюсь. «Ты на машине?» «Да». «Поехали». «Куда?» «Увидишь». Говорю, но стараюсь не смотреть в глаза. Боюсь, что выдадут они мое смятение. А сердце пускается в пляс только от одной близости босса. Что со мной творится? Меня словно магнитом тянет к Андрею. «Господи!» — молюсь про себя. «Только бы не превратиться в Светку!» «Ладно, вот проведу праздник через неделю», — решаю я, садясь в кресло рядом с водительским. «И установлю четкую дистанцию. Там Новый год, потом сессия. Некогда будет работать и развлекаться». Андрей выезжает на проспект и косится на меня взглядом. Я читаю в нем насмешку. Она действует на меня, как красная тряпка на быка. Встряхиваюсь. «Куда едем?» «Сначала прямо? Я скажу, когда нужно повернуть». Отвечаю дрогнувшим голосом и откашливаюсь. «Что-то мне уже страшно», — смеется босс. «Чувствую, отрабатывать должок придется по полной программе». Он неожиданно подмигивает. Мой кулак тут же впечатывается в его плечо. «Ты о чем подумал?» — рычу на него. «Не смей». «Ну, когда все загадочно, приходится фантазировать». «Ишь, писатель нашелся!» Чувствую, как краснею, отчего еще больше смущаюсь. Казалось бы, ничего криминального не сказано, а напряжение повисает в салоне такое плотное, хоть ножом его режь. «Ты же хотела в торговый центр пойти», — подкалывает меня босс. «Передумала». «Если не секрет, почему передумала и зачем меня туда тянуло?» «Хотела в пажа тебя превратить, чтобы весь день за мной сумки таскал». «Ого! А у девочки страсть к ролевым играм?» Андрей останавливает авто на светофоре и поворачивается ко мне. Может, поиграем? Тут и отель недалеко. Его пальцы ложатся на мое колено и быстро поднимаются вверх. Да ты спятил, извращенец! Возмущаюсь я, шлепая по развязанной руке. Уже жалею, что затеяла эту авантюру. Таким человеком, как Андрей, управлять невозможно. Как знаешь, я дважды себя не предлагаю. Его слова звучат двусмысленно. Отворачиваюсь к окну. Не дай бог выдам свои эмоции. А они разрываются не на шутку. Даже приходится зажимать кисти между коленок, чтобы унять дрожь. И зачем я его сюда потащила? Крутится в голове вопрос. Но и отступать уже поздно. Сворачивая на стоянку, мы на месте. Андрей останавливается и оглядывается. Где мы? Читать умеешь? Нефертити. И что? Мне это ни о чем не говорит. Скоро узнаешь. Мы проходим в раздвижные двери. Администратор бросается к нам, сияя улыбкой. Огромные глаза украшены накладными ресницами, которые хлоп-хлоп в сторону Андрея. Хлоп-хлоп. Мгновенно оценивает платежеспособность клиента, и тут же от белоснежных виниров во все стороны разлетаются лучики. Не девушка, а ангел во плоти. О, хищница! Рычу я про себя. Добро пожаловать в спа-салон Нефертити. Ловлю грозный взгляд Андрея, но поднимаю выше голову. Я 10-тысячный посетитель спа. У меня бонус на 2 человека в номер молодоженов. Говорю смело. Правда, последнее слово проглатываю. Уголок верхней губы администратора презрительно ползет вверх. Она явно не рассчитывала на бесплатных гостей. Ваш пригласительный. Интонация голоса меняется. Нежная сопрано становится похожа на лай дворняшки. Но мне фиолетово. Я протягиваю девушке конверт с пригласительным, но слежу за Андреем. А он отходит на несколько шагов от ресепшн и манит меня за собой. Ты что творишь? Андрей уже не улыбается, выглядит немного встревоженным. Зато я словно крылья обретаю. Удалось все же смутить этого зазнайку. А что, уже испугался? Подмигиваю ему. Только что себя предлагал. Не пойду. В скользких мероприятиях не участвую. Ох, если бы он знал, насколько реально скользко все будет. Андрей разворачивается и шагает к выходу. Я бросаюсь на перерез. Расставляю руки, не даю пройти. А как же должок? Ты мне должна больше. Мы квиты. Ну, как знаешь. Пожимаю равнодушно плечами, хотя в душе бушует ураган раздражения. Позову Пашку. Зови. Босс отодвигает меня в сторону и выходит на улицу. Смотрю на него сквозь панорамное окно, а в душе раздражение уступает место разочарованию. Я этот бонус выцегонила с огромным трудом у Линки. Ее мама – постоянная клиентка спа-салона. Получила подарок, подружка забрала у нее бонус, мы вместе хотели оторваться, а я выпросила его только для себя. «Не отдам, пока не скажешь», «Зачем тебе?» – заупрямилась Линка, когда я вчера ей позвонила. «Очень надо. Выручай». «А, любовничка завела. Признавайся, кто он?» «Нет, не выдумывай. Просто босса хочу разыграть немного». «Ого! Не боишься от сестры получить на орехи?» «Она не узнает, это же шутка». «По лезвию ходишь, подружка. Порежешься?» – хмыкает Линка. Я бы так не рисковала. Да ладно тебе, зато адреналин. Адреналина хочется. С тарзанки прыгай. Где я тебе зимой тарзанку найду? Огрызаюсь так, больше по привычке. А вдруг Светка в этот же спа-салон ходит? Встретишься там с ней ненароком? Я бы на такую картинку посмотрела. Типун тебе на язык. Даже крещусь тремя пальцами, правда, неправильно. Так дашь сертификат? Приезжай. И вот теперь, получается, подвела всех. Ни себе, ни людям называется. Номер уже забронировала, бонус активировала, а все впустую. Девушкам. напоминает о себе администратор, а в голосе слышится ехидца. Стерва. Вы будете проходить? Я не отвечаю. Слежу за Андреем. Неужели уедет? Бросит меня здесь? Но он садится в машину и, мигнув габаритными огнями, скрывается за поворотом. Хорошее настроение ухает в пятки. От обиды хочется реветь. «Вот ты получила должок», — называется. «Что ж, так мне и надо». «И на что рассчитывала дура? Он не уважает свою невесту, раз согласился провести день со мной. А теперь и меня бортанул. Нарцисс хренов с зачатками абьюзера». Смахиваю злые слезы и разворачиваюсь к администратору. «Да, я воспользуюсь бонусом, только звонок сделаю». Набираю номер Линки. «Ты как?» — кричит в трубку та. «Уже сводила босса в салон?» «Нет, он отказался. Приезжай сами, отор...» Вдруг телефон вылетает из моих пальцев. «Что за...» Оглядываюсь. Андрей стоит за спиной и хмурится. «Пошли». «Куда?» Эти слова уже адресованы администратору. Та расплывается в профессиональной улыбке, в глазах появляется еще больше блеска. Еще бы! Босс у меня хоть куда. И упакован по последнему сезону моды. У этой девицы глаз наметанный. Настроение собирается в кучку и бежит по ногам вверх вместе с адреналином, хлынувшим в кровь. Догоняю парочку уже у лифта. «Вот ваш ключ!» Администратор протягивает электронную карту Андрею. «Апартаменты на третьем этаже. Вас уже ждут». «И чего ты вернулся?» Бурчу на босса, пока мы поднимаемся. «Привык держать свое слово. Даю тебе час. Надеюсь, этого хватит». «Посмотрим»,